Собственно, это и придает, в общем-то, бездарному десятилетию стильное очарование. Картина Роберта Олтмана «Госфорд Парк» собрала весь этот засушенный букет смыслов в одну элегантную вазу. 76-летний мэтр американского кино выбрал для фильма, который в таком возрасте может оказаться его последним, совершенный в своей банальности жанр детектива. «Госфорд Парк» — роскошное имение в хмурых британских окрестностях. Здесь есть все, чем может населить этот хрестоматийный пейзаж наше поднаторевшее воображение. Богатая охота, сложные туалеты, столовое серебро, эксцентричные гости, включая невротических американцев, готические тайны, простодушный снобизм и бесчеловечное убийство. Взяв архетипическую историю в духе Агаты Кристи, Олтман виртуозно аранжирует ее. Отказываясь принимать всерьез ученическую загадку убийства, он выносит преступление на поля. Этим ходом режиссер обнажает технику умного детектива. Труп тут, конечно, непременное условие, но он нужен только в качестве заводного ключика, о котором можно забыть, когда пантомима приведена в движение. Даже не показав, а только пообещав убийство всем антуражам своей картины, Олтман отвлекся от преступления описанием его обстоятельств. Главный герой фильма — сам Госфорд Парк. Бесконечно сложное, как всякое общество, устройство этого барского дома позволяет Олтману создать образ замкнутого и самодостаточного мира, исчерпывающего всю систему социальных связей. Резко разделив сцену на верхи и низы, режиссер наслаждается запутанностью нитей, связывающих господ с хозяевами. Чуждая посторонним вязь проста для своих. В этой жизни главное знать свое место, и тогда нерушимость порядка не сможет поколебать даже нож в спине. Олтман бросает труп зрителю, как кость собаки. Ему он нужен лишь для того, чтобы мы с болезненным напряжением вглядывались в каждого из 24 персонажей, пытаясь найти виновного. Так работает механизм детективной драматургии, умеющий разделить случайную толпу на стройные шеренги свидетелей и подозреваемых. Обеспечив себе внимание зрителей, Олтман наслаждается тем, что умеет лучше всего раскалывать сюжет на мириады фабульных осколков, которые не он, а мы должны сложить во внятный сюжет. Прелесть забавы в том, что, как бы ни петляла дорога, она неизбежно приведет к концу, все детали склеятся друг с другом, словно черепки специально разбитой вазы. В этом увлекательном, но никуда не ведущем процессе заключена врачующая притягательность детектива. Начав с цивилизованной нормы, он обязательно возвращается к ней. Детектив не жизнь. Он не может себе позволить открытых финалов и болтающихся хвостов. В детективе нет будущего. Как только раскручивается пружина сюжета, все замирает в этой искусно устроенной шкатулке. Во всяком случае, до тех пор, пока следующий автор не откроет ее заново. Америке удается страшное, но не отчаянное, причудливое, но необычное, фантастическое, но не странное. Магический реализм чужд Америке. Он правит на Балканах, в России или Латинской Америке, то есть там, где история бунтует против собственной логики. Но американская действительность слишком плотна и умышленна, чтобы стать жертвой сюрреалистических обстоятельств. Поэтому и фантастика здесь не так фантастична. Она всего лишь продолжение естественного на другой территории. В любых декорациях люди и звери, включая динозавров, ведут себя так, как мы того ожидаем. Между тем фокус, учил Набоков, в том, чтобы действительность внезапно, незаметно и навсегда ушла из-под ног. Сон разума рождает чудовищ, но только явь способна приучить нас к ним. Атака террористов не укладывалась в то оптимистическое мировоззрение нового света, которое даже слепую ненависть пытается объяснить безумием, выгодой или местью. Больше всего американцев потрясла бесцельность происшедшего. Террор объявил войну не Америке, а причине. 11 сентября страна впустила в свою жизнь абсурд, который до сих пор норовил огибать ее пределы. Теперь только кино помогает о нем забыть. Гарри Поттер. В школе без дома. Только детские книжки читать. Мандельштам. Я всегда любил детские книжки. И чем старше становлюсь, тем чаще их перечитываю. Они помогают стареть. С возрастом перестаешь доверять сложности. Она-то как раз проста. Ее можно объяснить и нетрудно симулировать. Сложная метафизика всего лишь плохая наука, и только мудрость не терпит комментария.